Он очень богат, широко известен в Америке. Простите, что я так говорю, но это необходимо, чтобы вы поняли. И он рассказывает запутанную историю. Во время рассказа Мегре зевает, потому что все это его нисколько не интересует. И он все время думает о Беллоте. А потом машинально наливает себе стаканчик виноградной водки. По кухне ходит госпожа Мегре. А ноги комиссара трется кошка. Сквозь занавески виден пожилой господин, который, похоже, дремлет в уголке автомобиля. Видите ли, мы с папой отличаемся от других отцов и сыновей. У него нет никого на свете, кроме меня. Для него существую только я. Несмотря на свою занятость, он каждую неделю пишет мне по большому письму. И каждый год в каникулы мы 2-3 месяца проводим вместе в Италии, Греции, Египте, Индии. Я принес вам его последние письма, чтобы вам было понятно. Не подумайте, что он диктовал их, раз они напечатаны. Мой отец привык сам печатать свои личные письма на портативной машинке. Дорогой мой мальчик, в таком примерно тоне можно писать любимой женщине. Американский папа беспокоится решительно обо всем. О здоровье сына, о том, хорошо ли он спит, о его экзаменах, о настроении, даже о мечтах. Радуется предстоящим каникулам. Куда они поедут вместе в этом году? Все очень ласково, по-матерински нежно. Главное, я хочу убедить вас, что я вовсе не какой-нибудь нервный юнец, которому мерещатся разные ужасы. Но уже с полгода происходит что-то серьезное. Не знаю, что именно, но я в этом уверен. Чувствуется, что мой отец чего-то боится, что он уже не прежний, что он предвидит какую-то опасность. К тому же внезапно изменился и его образ жизни. В последние месяцы он только и делает, что переезжает из Мексики в Калифорнию, из Калифорнии в Канаду, и так стремительно, что на меня это действует, как кошмар. Я был убежден, что вы мне не поверите, и на всякий случай подчеркнул в письмах те места, где он говорит о будущем с затаенным страхом. Там все время повторяются слова, которых он раньше никогда не употреблял. «Если случится так, что ты останешься один, если мы больше не увидимся, когда ты останешься один, когда меня уже не будет», они повторяются все чаще, как наваждение. «А ведь я-то знаю, что здоровье у отца железное. Чтобы успокоиться на этот счет, я послал телеграмму его врачу. У меня при себе ответ. Врач смеется над моими страхами и уверяет, что если не случится чего-нибудь непредвиденного, отец проживет еще лет 30. Вы понимаете?»